Глава 3. Предложение. То есть нет. Тут же оглядываюсь на Стаса. У нас были и хорошие времена. Например, он взял меня с двухлетним ребенком, за что я была благодарна ему. Как-никак, у сына будет отец. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что любой отец — это еще не решение. Просто знаешь, — прибавляю я, — любые чувства рано или поздно угасают. «Кажется, понимаю», — вдруг признается Стас, глядя на свои сцепленные ладони. «Я сам, так сказать, угас». «Что?» — чуть не подпрыгиваю я и тут же замечаю на его пальце кольцо. «В общем-то, теперь это только память», — признается он. «О чем?» — переспрашиваю, как попугай. «Об отношениях. Какое-то время я думал, что у нас отличная семья». Сказав это... Стас неожиданно замолкает и смотрит вперед, как будто что-то обдумывая. Обиднее всего то, что я уже обещал ее представить. Кажется, мне остается только посочувствовать. Честное слово, я толком не знаю, что сейчас чувствую. Сказать, что я рада, нельзя. Все же у человека горе. Не сложилась личная жизнь, но, зная Стаса, я уверена, что он сумеет найти себе замену. Она какой-то важный праздник испортила. Спрашиваю я, понимая, что молчание затягивается. Стас оборачивается ко мне и смотрит пристально, так, будто разглядывает с головы до ног. Я чувствую себя неловко, словно он меня глазами раздевает. Хочется, чтобы он скорее прекратил, поэтому я и выдаю. «Я нигде на себя не капнула?» Стас улыбается и отрицательно качает головой. «Хотя да, боже мой, я всего лишь блинчики готовила». Максимум, что я могла сделать, это запачкаться в муке. Хорошо. Выдыхаю я и смотрю перед собой. Но Стас не перестает меня разглядывать. Все это странно. Очень странно. Пытаюсь не оборачиваться к нему. И ловлю выражение лица бывшего боковым взглядом. Одновременно я собираюсь разобраться с тем, что происходит с моим сыном. Я обещал приехать к родственникам на праздник. Загадочно начинает Стас. «Прости, мы, наверное, тебя задерживаем». Убираю локоны с лица. «Думаю, всего, что ты сделал для нас, уже достаточно». Мужчина смотрит на свои ботинки. «Ален, я не это, собственно, хотел сказать». «Да?» Оборачиваюсь к нему и чувствую, что щеки краснеют. Кажется, сейчас речь пойдет о том самом одолжении, о котором Стас еще в машине заикнулся. Понятия не имею о том, что это могло бы быть. С меня вроде и не спросишь многого. Газовую горелку для того, чтобы что-то там сделать с застрявшим в канаве снегоходом. В остальном я абсолютно бесполезна для хозяина клиники. Как говорил мой бывший муж, в постели я ничего особенного, и даже еду не очень готовлю. «Могу тебе что-нибудь одолжить, если тебе, конечно, нужно», — прибавляю я, чтобы не затягивать и так слишком драматичную паузу. «Ты очень на нее похожа», — вдруг выдает Стас. «На кого?» — я хлопаю ресницами. «На мою бывшую уже жену». Услышав это, я сглатываю. В тот же самый момент к нам подвозят Никиту. «Ну вот», — говорит медсестра. «Гипс наложен. Можете пойти и узнать, как теперь за ним ухаживать у доктора». «За гипсом?» — переспрашиваю, крепче сжимая сумочку. «За больным!» — улыбается мне девушка. И по ее выражению лица я вижу, что выгляжу слишком растерянной. «Я пойду?» — уточняю я у Стаса. Тот берется за ручку кресла для транспортировки больных и кивает мне. «Я пока займусь малым». «Хорошо», — говорю я и прохожу в кабинет травматолога. За столом меня встречает вовсе не мужчина-врач, как можно было ожидать, а достаточно хрупкая девушка, которая сходу начинает мне рассказывать про перелом. Пытаюсь переключиться с того, что только что услышала, но получается не сразу. В конце концов, мне удается полностью сосредоточиться на здоровье сына. Травматолог пытается убедить меня в том, что такие травмы не опасны, и вообще нам очень повезло, что перелом не требует какого-то там металлостеосинтеза. Для начала у меня голова начинает идти кругом от всех этих медицинских слов. Ну и кроме того, сердце матери болит от одного только факта, что мой сын сломал ногу. Вот как я могла это допустить? Я засыпаю травматолога вопросами. Видно, что девушка очень старается. Мой сосед Ухтомский, видимо, действительно предупредил коллег про то, что мы приедем. Поэтому доктор очень подробно отвечает мне на каждый вопрос, в то время как в дверь уже стучатся новые пациенты. А когда он сможет ходить? Кажется, я задаю одни и те же вопросы по кругу. Думаю, что снимем лангету уже в феврале. Вам, конечно, придется еще какое-то время разрабатывать ногу. То есть в школу нельзя ходить? Видимо, придется какое-то время посидеть дома. И встретить Новый год? Доктор улыбается, разводя руки. Мол, ничего не поделаешь. Да, но когда на праздниках приедет мой бывший муж, все это окажется у него на виду. Вся моя халатность. Иногда мне кажется, что моя вторая, уже не половинка, хочет просто побольнее задеть меня всем этим разводом с одной только целью. Доказать, что я без него никто. Ален! Дверь приоткрывается за моей спиной, и в проходе показывается Стас. Я думаю, нам пора ехать. Если что, обеспечим еще одну консультацию. Конечно. Мне вдруг становится неудобно за то, что я задерживаю очередь, и вообще я тут, что называется, по знакомству. Долго роюсь в сумке, и, наконец, мне удается там обнаружить черный шоколад. В последнее время я взялась худеть, и когда мне очень хочется сладкого, отламываю себе маленький кусочек плитки с 80% содержания какао. С одной стороны, это вроде и шоколад, а с другой вроде и нет. Хорошо, что вот это конкретно еще не начато. Смущаясь, отдаю шоколадку доктору. Спасибо вам большое. Мне кажется, что травматолог смотрит на мой презент даже с какой-то жалостью. Но, наконец, она радостно улыбается и подтягивает плитку к себе. Благодарю, говорит врач. Попьем с девчонками в перерыве чай. Мне снова становится неудобно. Это самый дешевый шоколад, который только попался мне на глаза. Надеюсь, травматолог хотя бы не выбросит эту плитку, а подарит практикантам. Дверь хлопает у меня за спиной, и я оказываюсь в коридоре. Передо мной уже стоит Стас, держащийся за кресло, на котором сидит Никита. «Давай распишем теперь мой гипс!» Радостно предлагает сын. «Малыш, у тебя ничего не болит?» Кидаюсь я к Никите. Тот морщится, и я вспоминаю про присутствие альфа-самца, рядом с которым мой сын тоже хочет выглядеть мужчиной. Вот блин. «По правде, это я, Ален, предложил», — немного смущенно заявляет Стас. «Ты не против будешь, если мы по пути заедем в супермаркет?» «Честно, мне очень не хочется пользоваться добротой мужчины, в которого я когда-то была по уши влюблена, как минимум потому, что покупать продукты нам не на что, хотя и надо бы». Но взглянув на Никиту, я крепко сжимаю зубы и проверяю, взяла ли с собой кредитку. «Только ненадолго, ладно? Купим тебе маркеры».